мечтали кирпичной стеной обнести выселки, как крепость, отгородиться от Тиханова. А тихановские тоже не дремали. Молодые вальщики Андрей Колокольцев по просьбищу Ельтово да Иван Бородин вместе с молотобойцем Серганом пришли к Прокопу Алдонину, бывшему бакинскому слесарю. «Ты воевал за коммунию?» «Воевал. Создавай артель. На какие шиши?» «А вот на какие. Мы вступили в потребкооператив. Получили 2/10 на кирпичном. 5 ям отрыли. Глину бьем, а шлапти трещат. 3 сарая заложили. И бревна и хворост привезли. Подключайся. Под печи обжига получим вексель. Вон, Амвросимовым, так тем дали деньги. Они даже в кооператив не вступали. А мы что, рыжие?» Прокоп Алдонин землю делил в 1918 году. Его знали, ему верили. Он и деньги получил, и печи построил, и молотилку купил. А когда в артели перевалило за 20 семей, пришел Успенский, бывший начальник волосного военного стола. Этот и бригаду каменщиков сколотил, и торговый оборот наладил. Успенский сидел на табуретке посреди артельного магазина, а перед ним, прямо на крашенном прилавке, свесив сапожище, расселись 2 мужиков. Федор Звонцов, подрядчик из Гордеева, да Иван Костылин, тимофеевский ведерник, курили, судачили насчет скорой Троицы. В Тиханове на Троицу и духов день лошадей крапили, и по этому случаю устраивались скачки. У Звонцова и Костылина были рысаки. Вот они и прикидывали, а не ударить ли по рукам, не выехать ли в качалках на прогон, где обгонялись верховые. Дмитрий Иванович Успенский, пощипывая свою бородку клинышком, рыковскую, как говаривали в Тиханове, подзадаривал их. «В базарный день Квашнин ко мне заезжал. Говорит, я бы выехал на прогон, да Костылин уклоняется. А я бы с ним, мол, потягался. Ха, он уж тягался со мной, яндава». Костылин лысый, с венчиком рыжих жиденьких волос, а усы густые, короткие, щеточкой. И нос навис сверху, давит на усы. От Тиханова до Любашина по большаку стебали. Я от него на 2 столба ушел. «Ну и что?» — не унимался Успенский и подмигивал подрядчику. «Сколько он тебе проиграл в тот раз?» «Я ставил тарантас, а он быка 1,5. Так он того жеребца продал. С горя. Так теперь у него объездчик Васька Сноб. И тот, говорит, уклоняется Костылин, боится проиграть». «Я-то хоть сейчас. Ты видел у него нового жеребца?» — спросил Костылину подрядчика. «Орловский, караковый», — отозвался тот, блеснув зубами из черной окладистой бороды. «По-моему, со сбоем». «Ха!» — выдохнул радостно Костылин. «Орловский, да еще со сбоем. Куда ему супрать моего рысака?» «А я слыхал от Андрея Акимовича, что Квашнин на рязанских бегах приз взял», — сказал Успенский. «У Андрея Акимовича жеребец тоже со сбоем», — сказал подрядчик. «Боб со сбоем?» — удивился Успенский. «Ну, Боб, он же на Масленицу, на целый корпус обошел твоего маяка. У меня в простой сбруе был, через седельник ослаб», — гудел широкогрудый подрядчик. «Хомут на маслаки давил. Хлопал, что твои пихтели!» На вошедшего Кадыкова не обратили внимания. Тот по-хозяйски прошел в контору и бросил на ходу: «Дмитрий Иванович, зайди на минуту». «Сейчас. Ну, вешать колокол на прогоне? Сбивать трибуну?» «Да я что, как другие», — отозвался Костылин. «Андрей Акимович приедет?» — спросил подрядчик. «И Андрей Акимович, и Квашнин приедут. А из Высокого все приедут. А черный барин приедет. Тогда и мы приедем», — сказал подрядчик. Успенский встал. «Ну, по рукам». Они хлопнули друг друга ладонями. «И трибуну, и колокол я беру на себя. А призак договоримся потом. Пока».